Я дам вам выбор, дам вам силу, если пойдете за мной. Помогу поднять уровни, получить стихию, обрести настоящее могущество. Ветер, молнии, земля и металл. Вот, что я могу дать вам. Вот, чему могу научить. Снова порыв ветра набросился на людей, демонстрируя силу. Ему вторила земля, заставляя людей хвататься друг за друга, чтобы не упасть. В левую руку я выпустил молнию, слепящий шар, а в правой создал меч. Я не обещаю, что будет легко. Наоборот, я заставлю вас пахать день и ночь. Сила не дается просто так, она дается большим трудом. Если кто-то хочет халяву, думая, что прокатит, то пусть идет к этим лицемерам. Вы быстро узнаете, чего стоит слабость, закончив жизнь в пасти какого-нибудь монстра, пока эти подлецы будут усиливать себя за счет ваших очков навыков. Давайте, проваливайте к ним, если слабы духом и верите в красивые сказки про белый чистый цвет. Со мной вас ждут тяготы, выживание, бесчисленные сражения и победы. Взяв паузу и оглядев людей, бросил взгляд на Дмитрия. Тот еле сдерживался, чтобы меня не атаковать. Ну, давай же, еще чуть-чуть. Сегодня я возьму только 50 человек, а то и вовсе меньше. Возьму лучших из лучших. Кто хочет рискнуть, найдете меня дальше по улице. А ну стой, сдался Дмитрий. Когда я подлетел на пару метров, я вызываю тебя на бой. Пусть сила нас рассудит. Ты хочешь еще полетать, неудачник? Бросил я ему насмешливо. Давай, я не против. Могу предложить еще поединки моих учеников против твоих. Или они так же жалки, как и ты. После таких слов отказаться, на виду у сотен человек, да завтра об этом вся страна и мир знать будут. Дмитрий забегал глазами, что не прибавило ему очков. Послышался свист, улюлюканье. Кто-то крикнул, что белые не так хороши, как малюют. Я согласен, в этот раз справедливость восторжествует. Ты против меня, мои трое учеников против твоих троих. Почему именно трое, я догадался сразу. Именно столько у Дмитрия было искателей выше 50 уровня. Успели подняться за те дни, пока я отдыхал. Интересно, если бы он знал, что я 3 часа назад нашел их всех, просканировал, запустил моделирование, изучил все их повадки, потом нашел учеников и пару часов натаскивал, как валить этих засранцев, он бы также охотно согласился. Нет, я понимал, что с последней нашей встречи Дмитрий много готовился, думал о том, как меня сделать, но неужели он и правда настолько уверен в своих силах? Что же, посмотрим. Принимается. Люди, вам лучше разойтись. Сейчас здесь будет жарко. Предупредил я толпу и снова развернулся к магу, выставляя своих. С тобой сойдемся в конце. Люди стали разбегаться, скандируя. Бой, бой, бой. Хлеба и зрелищ, как говорили великие. Зрелищ я сейчас дам. Когда толпа разошлась, освобождая площадь, ко мне подлетела Мария, Сафронный бывший солдат, Аркадий. Аня осталась в стороне. К сожалению, девушка не так хороша в боевке, как того требовалось. Как и ожидал, Дмитрий выставил 3 сильнейших. Понятия не имею, как их зовут, но это и не важно. Один с бородой, косит под древнего волхва. Второй моложе, борода меньше, одет в белый балахон. Что за идиотизм? Это же непрактичная одежда. Выглядит антуражно, не спорю, но выходить в этом на поединок, впрочем, если судить по высокомерным взглядам, которые, походу, являлись визитной карточкой белых магов, то тщательно подходить к схватке они не собираются. Своих я учил совсем иначе. Уважать противника и выдавать максимум своих возможностей, даже если цель кажется плевой. Поэтому у магов ветра высокомерия я не увидел. Сосредоточенные, серьезные лица. «Мария, ты первая», — шепнул я, — «уничтожь его. Не стесняйся и меньше думай». «Сделаю», — кивнула она, сверля взглядом бородатого. Выглядело это уже не очень для стана Дмитрия. Девушек я у него вообще не заметил, да это и не особо удивительно. Репутационный ущерб здесь в том смысле, что вне зависимости от исхода их победа будет значить не так много, как наша. С одной стороны стоит здоровый, умудренный годами, крепкий и брутального вида мужик. С другой стороны худая, с интеллигентным лицом, миловидная женщина. Победит женщина, и это будет двойным поражением для брутального мужика. Победит мужик, и это будет половинчатым выигрышем. Он ведь женщину победил. Что в этом крутого? Кто-то скажет, что это сексизм, но что поделать? К женщинам всегда относились иначе, чем к мужчинам. С последних спрос гораздо больше. Можешь дать отмашку, как твой боец будет готов, бросил я Дмитрию кость. Еще один нюанс. Хочу, чтобы даже судейство врагов играло нам на пользу. 1, 2, 3. Прокричал Дмитрий. Ох, не зря я натаскивал учеников быстро смещаться. Белый молот раскрошил асфальт, но Марию не задел. Та ответила лезвием ветра, но оно разбилось о выставленный щит. Я знал, что у этого мужика не так много маны. Он вкладывался в силу зачем-то, поэтому с духом у него не очень. Это одна из причин, почему я против него именно Марию выставил. Та силу не развивала, зато с маной у нее все хорошо, как и с интеллектом, скоростью и реакцией. Мужик расстрелял свой запас, но ни разу не попал. На две его атаки Мария била всего раз, экономя силы. До мужика быстро дошло, к чему это идет. Он кинул навык ловушку, но снова промазал, еще и ранение в ногу получил. А ты как думал, при высоком уровне навыка можно создавать его вдали от себя и направлять, как захочешь. Мария умничка, скрыла выпад под другими действиями. Припав на колено, мужик взревел и выпустил в женщину луч. Белый столб слепил ярко, заставляя неподготовленных отворачиваться. Маг продержал его секунды три, пытаясь успеть за прыткой девушкой, но та ушла вправо и вверх. Отчасти именно поэтому пострадало не так много людей. Всего лишь десяток, которые оказались на пути луча в самом начале. «Что-то вы не заботитесь о людях», — сказал я так, чтобы меня услышали. «Скрипи зубами, голубчик. Я все просчитал, в том числе жертвы среди зрителей, и позаботился о том, чтобы от наших рук они не пострадали». Тем временем белый маг смог подняться, создал молот и бросился в рукопашную. Зря. Он получил прямо в голову вакуумом, его оглушили и обросило. Рожа превратилась в кровавое месиво, и бородатый совсем с тормозов слетел. «Я тебя, сука, выпотрошу!» — орал он, демонстрируя далекие от возвышенных качества. «Тварь, тупорылая сука!» Если Мария и смутилась на секунду от того, что сделала с живым человеком, то после оскорбления это быстро исчезло. Женщина прыгнула, перелетала мага и атаковала его со спины, вспоров бок лезвием. Излюбленный ею прием. Но вторая часть была только впереди. Когда Мария снова прыгнула, маг шустро развернулся и обрушил оружие в пустоту. Его унесло вниз, а Мария, зависнув над ним, выпустила серию лезвий. На землю упал уже не человек, а скулящий кусок мяса. «Уверены, что не хотите сдаться?» — спросил я у оставшихся последователей Дмитрия. «Они не сдадутся», — заявил их предводитель, — «еще ничего не решено». «Тогда прошу, кто следующий?» — вышел балахонистый. Против него я выставил Сафрона. Если описать парня одним словом, то это будет задрот. В хорошем смысле. Фанатик, задрачивающий навыки настолько, что это становилось по-настоящему опасным. Стоило Дмитрию дать отмашку, как Сафрон выпустил серию вакуумов. Он его выше 20 ранга поднял, по уровню где-то так же. Выглядело это как грозовая туча, что метнулась к противнику, снесла его защиту и отбросила далеко назад. На самом деле это была тройка ударов. Первый пробил выставленный белый щит, второй пробил личную броню, а третье попадание отправило в полет неудачника. На землю приземлился орущий от боли дымящийся кусок мяса. О, как заорала толпа, ликуя. Я и не ожидал такой реакции от них. Первые две секунды они осмысливали, что произошло, а потом дружно начали скандировать наши стихии. Ветер, ветер, ветер. Третий белый маг вышел, подрастеряв самоуверенность. Напротив него встал Аркадий. Тот Аркадий, который поднял самый высокий уровень и был особо хорош в двух вещах: в постановке щитов и... Белый маг сходу запустил молотом, который разбился о щит. Больше он ничего сделать не успел, упав на колени. Ему в ноздри набилась пыль, проникая в легкие. Аркадий не давал магу продохнуть, и тот хрипел, раздирая себе горло руками. Мой же ученик стоял, не шевелясь, и поглядывая на это дело со скукой на лице. «Неудачники!» — стала скандировать толпа. «Обманщики! Даешь главный бой!» — повернувшись к Дмитрию, спросил у него, готов ли он проигрывать. Маг вышел на сцену, хмурый и раздраженный. «Настала моя пора показать класс!» — мужик удивил. Первым делом он создал между ладоней белый посох. Интуиция заорала, что штука опасная. Откуда? Сканирование показывало, что у него такого навыка нет, или не было, а может, это и вовсе не навык, но откуда сильный артефакт? Мысли забегали, анализируя ситуацию. Неоткуда взяться мощному артефакту на земле. Еще не созрели настоящие мастера, чтобы мы создали такое. А значит, эта штука из другого мира, что наводит на очень нехорошие мысли. Почему-то от подозрения, что Дмитрию может кто-то помогать и стоять у него за спиной, дергая за ниточки, пугало. Плохо, очень плохо. В этом случае провести бой так, как мне надо, будет гораздо сложнее. Испугался, довольно засмеялся Дмитрий. Что-то с эмоциями у него не к черту. Я помню время, когда мы с тобой дрались плечом к плечу. Но после этого ты стал мудаком. Негоже якшаться с предателями. Завопил он пафосно и обрушил на меня посох. Я увернулся, выпуская меч трех стихий. Рисковать не собираюсь. Короткий обмен ударами показал, что его оружие прекрасно выдерживает мое. А значит, это совсем уж непростой артефакт. Постепенно рисунок боя усложнялся. Дмитрий подключил навыки. Сам светиться белым начал, наращивая скорость и силу ударов. Неплохо. С удивлением я обнаружил, что ветер его не берет. Еще один артефакт, я откачал воздух вокруг, но маг продолжал двигаться, как ни в чем не бывало. Попробовал его поймать в землю, но эффект тот же. Земля просто рассыпалась под его ногами. Из металлического на нем ничего не было, поэтому и здесь я оказался бессилен. А раз так, надо заходить с другой стороны. Ускорившись, я кинул тройку открывашек, разрушая его броню. Маг на секунду оказался без защиты, что уже приравнивалось к смерти. Но план мой был другим. Я создал металлический шип и выпустил ему в руку. Металл прорвал кожу и проник внутрь тела. Есть закладка. Теперь в любой момент я могу его убить. Но Дмитрий этого не понял. Восстановив защиту, он бросился на меня с удвоенным рвением, накачивая посох силой. Тот стал настолько силен, что отбрасывал мой меч. Промахнувшись, Дмитрий выпустил силовую волну и обрушил одно из зданий рядом. Люди закричали, разбегаясь, я продолжил уворачиваться от его атак. То пыль ему в глаза кину, то яму под ногами создам, куда он провалится. Я хотел максимально его разъярить, чтобы он показал все, на что способен. А еще я тянул из него ману, обнуляя запас. Если он раздобыл накопитель, то ему это не сильно поможет. Характеристики его достаточно высоки, но не максимальны. Не успел он силушку набрать. Развязка наступила, когда я подскочил к нему и передал импульс. Маг улетел далеко наверх, но смог приземлиться, создав под собой белую перину. Но я добился своего. Полет его окончательно разозлил, и он стал палить из посоха белыми лучами, разрушая все вокруг. Хаоса прибавилось. Мои ученики разлетелись, уходя из-под огня и спасая людей. Их щиты хоть как-то уводили удары в стороны и давали зрителям отбежать. Те, дураки, до последнего оставались рядом, наблюдая за боем. Мне это было на руку, но вот для них самих такое наплевательское отношение к жизни чревато. Я ударил в полную силу, когда Дмитрий выдохся и превратил квартал в руины. Он убил несколько десятков человек, но, кажется, даже не заметил этого. Я сместился ему за спину и обратным ходом вонзил клинок в спину. Посох-то у него артефактный, а вот все остальное – нет. Дмитрий остановился, захрипел, булькая кровью. Я провернул оружие, разрушая внутренние органы и разрубил тело. На израненную землю упал мертвец. Вы убили искателя. Получено 2 очка навыков. Получено 2 очка характеристик. Так закончился путь фанатика. Постепенно до людей доходило, что бой окончен. Они выбирались из-за укрытий, лезли по завалам, помогали друзьям, кричали и звали на помощь. Я пробил тело Дмитрия каменным шипом, поднял его наверх. Смотрите, люди, насколько ценят белые маги ваши жизни. Вы для них пыль. Этот урод разнес квартал, убил десятки из вас. И все ради чего? Собственной гордыни. Он не считался ни с чьими жизнями, грабил людей. Вся их организация смердит лицемерием. Так хотите ли вы таких хозяев себе? Хотите ли следовать за ними? Только дурак выберет путь лжеца. Идите и расскажите всем, чего стоят белые маги. Не прошло и минуты после моих слов, как на площади открылись порталы и оттуда повалили крайне недовольные солдаты. Хех, среагировали, наконец-то. Глава 5, набор. И что ты опять натворил? Зло спросил полковник. Меня вызвали на ковер, как только взяли ситуацию под контроль. Набор искателей был вынужденно остановлен. Почему не проходит и часа, как я получаю доклад о новых проблемах, связанных с тобой? И что это за хрень ты сюда притащил? Хлопнул он по столу. Это решение проблем, ответил я, убирая металлический чехол и давая белому посоху осветить помещение. Посох, нахмурился полковник. Да, им дрался Дмитрий. И что, зачем это здесь? Лучше сядьте и прекратите орать. Вот вам пара моментов на подумать. Дмитрий обзавелся артефактом, который на земле не способы создать. По рангу он выше 50-го. Смекайте, дальше сами думайте. Ты считаешь, что я тебе так сразу поверю? прищурился он, больше похоже на устранение конкурента и ослабление обороны страны. Дмитрий единственный мастер, кроме тебя, лояльный мастер. То, что он дрался этим посохом, видела толпа людей. Легко проверите. Если на земле есть мастера, способные такое чудо создать, то я готов признать свою неправоту. Но вы сами только что сказали, что мастеров нет. Значит, ваш любимый белый маг кому-то продался и отбился от рук. Он собирал характеристики и навыки. Скоро бы он послал вас и захватил власть или чего похуже. Распространил бы свою секту, и я боюсь представить, чем бы это кончилось. Допустим, внезапно успокоился мужчина, допустим, я даже тебе поверю. Но там, указал он наверх, не поверит и спросит. Ты опять натворил дел, парень, избавив вас от больших проблем, полковник. Рассказывай сказки в другом месте. Я уже знаю, что ты собрался набирать людей в этот свой клан. Ну и чем ты отличаешься от Дмитрия? Может тем, что мне плевать на власти, я не религиозный фанатик, лицемерящий на каждом шагу. При этом неуправляемый. Да, минусы у меня есть. Но вот вам еще кое-что на подумать. Если он с кем-то спутался, что, кстати, поднимает вопрос, а как вы это пропустили? Пропустили же. Пригляделся я к полковнику, ау, вижу, что подозрения были. Лучше замолчи, прошипел он. Сказано это было без обычной показной злости. Я замолчал, обдумывая услышанное. Не сами слова, а тот смысл, что стоял за ними. Что, если Дмитрия и правда подозревали, не просто были недовольны, а именно подозревали, а то и вовсе имели доказательства. В этом случае мой поступок будет выглядеть совсем иначе и в первую очередь дискредитирует Марту. А кто, как не она, могла слить мне инфу, чтобы я воспользовался поводом и устранил конкурента? Ух, слишком сложно, как бы тут ни навыдумывать. Хорошо, кивнул я, второй момент такой, если Дмитрий с кем-то спелся, то этот кто-то непростой, князь или бог. Судя по лицу полковника, слова его не удивили, что вы знаете о богах, в курсе, почему они еще не нагрянули к нам в массовом порядке. Удиви, ответил он сухо, я и сам знаю далеко не все, никто не спешит делиться подробностями. Если внимательно наблюдали за перекрестком, то Золотая Армия пыталась возвести статую своего бога, им это нужно было, чтобы создать проводник его силы, укрепить купол, самого бога позвать, если нужно будет. Насколько знаю, для богов очень важно находиться на своей территории, там они сильнее. В самом начале, как помните, тройка богов разнесла город, когда драку устроила. Это пример того, что бывает, если зашел на чужую территорию. Мысль улавливаете? Ты продолжай. А что тут продолжать? Бессмертные существа, среди которых хватает конкуренции, подставляться не хотят, тем более когда прецедент гибели двух богов уже есть. Но это не значит, что они никогда к нам не придут. Их решение – алтарь, как проводник. И, какое удивительное совпадение, у нас тут затесалась секта белых магов, непонятный артефакт. Кивнул я на посох, который продолжал висеть в воздухе между нами, кто знает, куда это вело. Быть может, алтарь уже начали строить, так что вы бы проверили. Да и за другими фракциями надо присматривать. Уверен, многие захотят пробиться сюда, чтобы построить по-тихому алтарь. А может, уже построили. Полковник сразу ничего не ответил, но стал массировать виски. Почему ты такая ходячая проблема? Хоть бы что-то хорошее сказал. Я уже одному богу вмешаться помещал, за что даже спасибо не получил. Так что хорошие новости от меня, это проблема вашего восприятия, а не их отсутствие. «Да иди ты», – махнул он на меня рукой, – «в буквальном смысле иди, и хорошо поработай, чтобы я смог прикрыть твою задницу». Задерживаться я не стал, раз уж конфликт откладывается, то пора заняться набором последователей. Поработать еще успею, берем, ты не подходишь, ХМ, готов пахать, уверен, тогда встать в строй, ты нет, вообще без вариантов. С такими намерениями на что ты рассчитывал, и ты тоже вали, мужики, нельзя же быть настолько гнилыми. Ты под сомнением, скорее всего я тебя отсею, если не будешь рвать жопу, а вот у тебя больше шансов, подходишь. Я шел от одного человека к другому, несколько секунд вглядывался в него, прислушивался к интуиции, либо отбраковывал, либо принимал в команду. Всего к назначенному сроку собралось больше 300 человек. В этот городок ехали буквально отовсюду. Из России, Европы и даже с Азии людей увидел. Может, конечно, они все местные, но что-то мне подсказывало, что нет. Иначе как объяснить, что они не знали языка и говорили на искательском? Придурки, авантюристы, мечтатели, бездельники и бог знает, кто еще. Большинство сразу же уезжало обратно, стоило им получить уровень и какой-то навык. Мечта завладеть чем-то эдаким сбывалась, а рисковать жизнью, зачем, лучше байки друзьям в безопасности травить. Со мной пытались спорить, не всем нравилось, что я их так жестко заворачиваю, но мне было плевать. Я шагал дальше, продолжая свою работу, закончил, когда набралось ровно 50 человек, больше пока рановато набирать, не услежу. У меня всего 11 учеников, по 4,5 человека на каждого, вроде немного, но, это ведь первый опыт, может выйти как угодно, не факт, что хорошо. Запрыгиваем, крикнул я, указывая на созданную ранее платформу. Я создал ее из металла, укрепил и собирался с помощью нее доставить людей к башне. Трудновато, конечно, такую толпень левитировать, но иначе людей я доставить не мог, их бы никто не пропустил. Завернули бы у ближайшего блокпоста. Пока летел, думал, чем их кормить, во что одевать, как вооружать и как не похерить в первой же вылазке. Да, предстоит хорошо поработать. Когда добрались, людей откровенно потряхивало. Предвкушение от того, что они получили шанс, быстро сменилось страхом, когда увидели возведенные стены, следы сражений, сотни военных, оборону и футуристические турели. С высоты полета это было несложно рассмотреть, как и разрушенный город, который открылся нам, когда я их высадил наверху башни. Ученики, обратился я к старшим магам, которые уже ждали здесь, долетев раньше, распределите новичков между собой, узнайте, как их зовут, пусть они запомнят вас, проведите их через короткую тренировку. Народ, если вдруг кто не выполнил приказ в ту же секунду, когда он отдан, обратно будет возвращаться самостоятельно. Я здесь никого не держу. Вы пока лишь кандидаты, а не часть нашего клана. Я заранее договорился со своими первыми последователями, что именно они должны делать. Первоочередная задача — отработать взаимодействие. Если командир говорит стрелять, надо стрелять. Любое своеволие, сопротивление и промедление на первых уровнях, когда у них даже защиты нет, смерти подобно. Поэтому сейчас им устроят небольшую физ-нагрузку. Погоняют, проверять, кто и как реагирует, готовы ли подчиняться. Оставив людей развлекаться, я отправился к военным, обменивать свои услуги на все нужные вещи. Мне нужна еда, вода, одежда, оружие, металл, да хотя бы спальники. Надо же где-то эту толпу держать. Они пока не знают, что будут жить в башне, нести караулы и вообще, их жизнь переходит в режим выживания на почти вражеской территории. До ближайших граней меньше километра. При желании враги до нас быстро доберутся. Так это ты тот самый парень, которому приказали выдать кучу нужных вещей. Прищурился старый военный, смотря на меня недовольным взглядом, будто я над его дочкой надругался, да и над ним самим. Именно, уже все оплачено и согласовано. Мне нужна форма 100 комплектов, спальные мешки столько же и все прочее, что выдают солдатам для службы. А немного ли хочешь? Много. И заберу все, что мне нужно. Какой прыткий. Покачал он раздраженно головой. Какие-то проблемы. Подался я вперед. Поиграв в гляделки, мужик вскоре отдал, что требовалось. Груз приличный вышел, на руках точно один не утащу. Создав платформы прямо под вещами, сначала вытащил их на улицу, потом собрал воедино и отправился к башне. Сам вояка смотрел на это, как на чудо из чудес, и то и дело макушку чесал, приговаривая: нечистая сила. Мда, странный персонаж, все никак к чудесам не привыкнет. Сдохни, тварь, кричал новобранец, закидывая своим скудным навыком очередного монстра. Тварь в ответ хрипела и упорно ползла к человеку, чтобы сожрать его. Первые уровни бойцы получили, сквозь кровь и страдания. Хорошо, что не свои. Отчасти нам повезло. Сразу встретили в городе большую стаю монстров, которую я приманил к нашему начинающему войску. Твари я повязал и блокировал, выпуская их по одной, но это не сильно упрощало проблему. Уровни то у монстров в районе 30-х. Пока новички их убивали всей толпой, можно было покурить, сходить в душ, почитать книгу и устать от скуки. Медленно, очень медленно. Сам я скрылся в невидимости и контролировал обстановку. Мои сержанты занимались тем же, но стояли вплотную к новобранцам, а не в стороне, как я. Они присматривали за молодняком, чередовали их, когда у тех силы кончались, и старались наладить процесс, чтобы он хоть чуточку быстрее стал. Толк был, когда монстр умирал, то давал много опыта сразу на всех. За 3 часа люди взяли по 2 уровня в среднем, но и сил они потратили много. Речь не про ману, речь про психологическое и физическое истощение. Постоянно применение навыков, риск умереть, а он был, ведь монстров я отпускал и те нападали на людей. Нескольких человек даже подрали, но не смертельно. Вовремя сержанты вмешались и спасли бедолаг. Как ни странно, ранения лишь стимулировали остальных, поэтому я их и допустил. Больше всего я опасался, что на меня выйдут серьезные враги. Одного удара мастера хватит, чтобы вынести тут всех. Но пока вроде тихо, а значит продолжаем. Чтобы оптимизировать время, я связался с военными, и те прямо ко мне привезли грузовик с металлом. Из него я создал броню, мечи, копья, все то, что они заказывали. Укреплял структуру металла, накладывал свойства. Жаль, что наложение стоит очень дорого. 2000 маны за один раз. Даже с моими резервами это расточительно. Но процесс постепенно шел, и вояки получали оружие, близкое к элитному. Своим я пока ничего не создавал. Носить металлическую броню — отдельный навык. Сейчас она скорее их тормозить будет. Хотя, признаю, моя недоработка и спешка. По уму надо было бы пару дней гонять новобранцев, приучить их носить тяжелую защиту, действовать слаженно. Но время, которого у меня не было, заставляло спешить и включать метод орла. В смысле давать пинок под зад из родительского гнезда и надеяться, что выживут. Вскоре ко мне подошли несколько отрядов, из числа матерых и опытных. Им пришлось больше внимания уделить и создать максимально качественное, подогнанное специально под этих бойцов вооружение. Мой счетчик полезности рос не по часам, а по минутам и, надеюсь, полковник это понимает. На сегодня хватит. Все молодцы, сказал я спустя еще 3 часа. Для первого раза очень даже неплохо. Что радует отдельно, постепенно втянулись и самые робкие. Да и мотивация у них прибавилась, страх сменился энтузиазмом. Всего за несколько часов получить то, о чем они мечтали месяцами. 4-й уровень. Все никак не мог нарадоваться новобранец. Это только начало. Поймал я его взгляд, и он вздрогнул, после чего улыбнулся во все лицо. Определенно, хорошее начало, Эрнест, крикнула Алиса, забравшись на вершину башни. Ну и настроил ты тут. Женщина скромничать не стала и полезла ко мне обниматься. Я ответил ей так же радушно. Давно не виделись. Как ты? Поинтересовался я, как сын. Все в порядке, слава богам. Что ты тут устроил? Чем провинились эти бедные люди? Они всего лишь тренируются, усмехнулся я. Если новички думали, что для них на сегодня все кончилось, то они сильно ошибались. Я дал им полчаса отдохнуть, а когда вернулись к башне, заставил бегать вокруг нее. Когда они выдохлись, заставил бежать на самый верх. Добежали все, и те, кто клялся, что сил у него больше нет. Отсутствие кислорода и невозможность вздохнуть открывает резервы вплоть до 23-го дыхания. Еще полчаса люди валялись, изображая трупы. После я дал им час привести себя в порядок, умыться и поесть. Воду я поднял снизу, используя стихию земли. Пришлось потрудиться, но я справился. Так что у нас в башне был нормальный душ, даже с теплой водой, которая создавалась благодаря свойствам, которые я наложил на трубу. Когда люди оклемались настолько, что полезли с глупыми вопросами, я собрал всех и устроил новую тренировку. Заставил их всех стрелять друг в друга навыками. Вкладывать полученные очки я перед этим запретил всем. Сказал, что пусть копит до обретения стихии. Мои ученики подтвердили и наглядно продемонстрировали, какие возможности это открывает. Алиса же застала сцену, когда половина группы больше не могла держаться на ногах. Часть из них уже отрубилась, и я не будил людей. Остались самые стойкие, которые с безумными глазами кидали в друг друга навыки, как только накапливалась мана. Всего лишь, кажется, они сдохли, воскликнула женщина. С последней нашей встречи она никак не изменилась, только одежду поменяла, сменив ее на военную форму. Чем сама занимаешься? Видел Германа, он сказал, что с вояками ходишь. Хожу, куда я денусь? Стянули все резервы сюда. Правительство начало гонку, кто быстрее прокачается. И как тебе, нравится с военными? Не очень. Я поэтому к тебе и пришла. Говорят, ты стихии наделяешь. Наделяю. Но не просто так. Цена, нахмурилась женщина. Пойдем, отойдем, глянул я на толпу. Когда спустились на этаж ниже, я создал вокруг нас щит, чтобы скрыться от любопытных глаз и ушей. Условия для всех, полное служение моему клану и мне. Тебе я готов стихию на других условиях дать. Клятва о ненападении на меня и отказ обучать других, если достигнешь звания мастера. Ну, условия не то, чтобы шикарные, но понятные. Что нужно сделать? Ничего. Я тебе ее просто так передам. А как же 5 очков навыков? Считай, это подарок, улыбнулся я. Алиса тот редкий человек, который хорошо относился ко мне. Я с ней не раз ходил в рейды, вместе пахал. Девушка прикрывала нас, спасала. Так почему бы не пойти ей навстречу? А сюда я ее притащил, чтобы никто не подумал, что стихию можно получить на халяву. Готова? Спросил я, когда она принесла клятву. Да, я так долго этого ждала, зажмурилась Алиса. Только ты какую стихию хочешь? Ветер, металл, землю или молнию? Женщина распахнула глаза и уставилась на меня с недоумением. У тебя еще и выбор есть? Ага. Так, а что лучше? Тебе решать. Каждая стихия по-своему хороша. А летать позволяет ветер, он родимый. Тогда его, уверенно кивнула она. Как знаешь, к нам ворвался ветер и растрепал ее волосы, когда я передал стихию. Ух, изучай. Будут вопросы, спрашивай. Да, сейчас. Алиса уставилась в пустоту, читая описание навыков. Так как у нее уже есть умение, оно как-то должно подстроиться к стихии. Интересно, что из этого выйдет. Сам я задерживаться не стал и ушел по делам. Если Алиса захочет, то найдет меня. А я все думал, заглянешь ты ко мне или нет, сказал вместо приветствия мой бывший лидер. Я так до сих пор и не знаю, как вас зовут. Обычно меня зовут доктор. Как-то слишком просто, улыбнулся я, смотря на знакомое лицо. Ты изменился, Эрнест. Поговорим? Мужчина вытер руки о белый халат и указал на дверь. Как насчет прогуляться? Я только за. Лидера я нашел в лазарете. В том месте, куда доставляли всех больных. Это было какое-то здание, не особо большое и явно не больница. Но его переделали и оно вполне справлялось со своими задачами. Когда за дело берется целитель уровня мужчины, идущего рядом, то главное дождаться его помощи. Даже если раны серьезные, он поможет и вернет к жизни. Недавно привезли десятки людей, сказал он. Те люди, что жили в городке, при виде лидера махали ему руками, указывали пальцем и кричали благодарности. Да он тут звезда. Ты разобрался с Дмитрием? Да, пришлось. Не скажу, что это плохое деяние, но убийство есть убийство. Как ты, Эрнест? Вижу, что изменения есть, но как далеко они простираются? Вокруг тебя с каждым часом ходит все больше слухов. Могу предложить вам самим узнать. Мне бы не помешала ваша помощь. Уж простите, что так сразу. Что же ты хочешь? Я набрал людей в свою команду. Им не помешает какое-нибудь массовое исцеление и восстановление. Да и хотелось бы, чтобы целитель был под рукой в случае чего. Да-да, наслышан, что ты создаешь свой клан. Мне много кто об этом сказал, кому я сращивал мышцы, кости, сухожилия и вытаскивал чуть ли не с того света. Это не я ранил тех людей, а Дмитрий, который слетел с катушек. Я знаю, улыбнулся он, а глаза смотрели так, будто говоря, я знаю, что ты его подначивал. К сожалению, не могу покидать свой пост надолго. Сюда в любой момент могут отправить новых раненых. А если я телепорт организую, или сам заброшу? Хотите полетать? Полетать? Оживился он, если это займет немного времени, смутился мужчина. А я удивленно посмотрел на него. Неужели этот человек, который раньше мне виделся образцом мудрости и сдержанности, имеет тайные желания? Если так, то мне несложно устроить ему праздник. Ты их загонял, сказал целитель, но лицо его выражало не осуждение, а крайнюю степень довольности. Пусть лучше страдают здесь, под присмотром, чем умирают по-глупому. Тоже верно, я помогу. Взмахнув руками, целитель напустил на людей оздоравливающую волну. Павшие воины оживали прямо на глазах, поднимались, оглядывались, ощупывали себя, удивляясь, что усталость мышц исчезла. Плотная еда, витамины и крепкий сон. Завтра будут, как огурчики, дал рекомендацию лидер, когда закончил. Слышали? Всем спать, спускайтесь вниз, там вас ждут изысканные спальные мешки. И не забудьте организовать дежурство. С этого дня у вас начинается взрослая жизнь. Ты изменился, тихо шепнул лидер, словно тебя десяток лет не видел. На самом деле так и было, но об этом я говорить не стал. Вскоре люди ушли, а наверх поднялась Алиса. Увидев лидера, она слегка опешила, а потом смятение сменилось радостью. Жаль, что надолго никто остаться не мог. Целителю требовалось вернуться, ведь его работу никто не отменял. Я доставил его обратно и попрощался, напоследок сказав: «К себе звать не буду, знаю, что не согласитесь». «Верно, мое призвание – помогать людям». Это был тот редкий случай, когда человек говорил без пафоса и лицемерия. Он действительно в это верил и, более того, практиковал, кладя всего себя на помощь другим. Был рад увидеть. «И я рад, Эрнест», – пожал он мне крепко руку. «Если что, обращайся». Я вернулся к башне, проверил окрестности и добрался до Алисы, которая уже начала пытать моих последователей на предмет того, какие навыки выбрать. Я увел ее в сторону, и мы долго разговаривали о пути ветра. «Меня пока к тебе не отпустит, но если получится, я обязательно перейду», — заверила она меня в конце. «Могу надавить на начальство». «Нет, ради бога нет. То, как тебя полковник любит, уже в легенды вошло. Мне лишние проблемы не нужны». «Хорошо, но если что, не пугай меня», — затрясла она головой из стороны в сторону, «а то заматерел так, что я все никак не привыкну». «Тебя до базы подбросить?» — усмехнулся я. «Забрось. Ни одному же нашему бывшему лидеру кататься с тобой». Вскоре ночное небо огласил женский визг. Глава 6. Инициация. «Подъем!» — гаркнул я, будя людей. Те от крика заерзали, заозирались, смотря ошалевшими глазами. Кто-то подскочил и чуть навыком в меня не кинул. «У вас минута на подъем и подготовку к выходу». Спустя минуту воздух из помещения исчезнет. Эти слова прибавили тройное ускорение и заряд бодрости. За время общения со мной, пусть оно и длилось меньше земных суток, люди уяснили две простые истины. Первая. Со мной нельзя договориться. Вторая. Я откачиваю воздух. Все вместе означало, что если не хочешь задохнуться, надо делать то, что говорят. Сказали бежать по лестнице вверх, надо бежать. Нет сил, ничего, мастер Эрнест пробудит скрытые резервы, достанет изнутри то, о чем ты и не подозревал. А как иначе, когда легкие сводит, нечего вдохнуть и мозг думает лишь об одном. Спасительный воздух находится чуть выше, надо всего лишь подняться на десяток ступеней наверх. Может, у меня есть педагогический талант? Когда люди спустя минуту выбежали массово на лестницу, где и столпились, чуть не подравшись, потому что на выходе образовалась давка, а оставаться внутри никто не хотел. Я скомандовал следующую задачу. «У вас 10 минут на умыться, отлить и спуститься вниз». Сначала я думал сделать туалеты и умывальники на этажах, но потом, оценив прелесть спусков и подъемов, изменил решение и создал внизу. Спали люди на предпоследнем, 7-м этаже, тренировались на крыше, на 8-м. «Хочешь отлить? Отлично. Спустить вниз, а потом поднимись. Если ты слаб для этого, то вдвойне хорошо, потренируешься заодно. Дальше, когда я передам стихию, маги ветра получат преимущество. Они смогут летать туда-обратно». Когда люди спустились вниз, я погнал их вокруг башни. Что может быть лучше пробежки с утра? Правильно, ничего. Разве что прочие физические упражнения. Турники, брусья, лесенки, все это я тоже создал прямо когда они бегали. Потратив на разминку час, дал еще столько же на завтрак и отдых. «Готовить вы будете сами. Провизию поставляют военные, я с ними договорился. Суровую кухню я вам создал. Если кто-то ждал, что будет жить в пятизвездочном отеле, то он сильно ошибся. У вас еще есть время свалить отсюда. Есть желающие? Если нет, то вперед. Организуйте себе завтрак. Не мне же им готовить, в конце концов». С кухней пришлось повозиться. «Создать из камней и металла примитивную печь. Залил ману и камень раскаляется, ставь кастрюлю и вперед». Я думал, что люди и сами справятся. Как-никак, инструкции я им оставил, первые ученики помогут, если что, но 50 новобранцев были пока толпой, глупой, спорящей, не могущей договориться в столь легком вопросе. С учениками я обсуждал, чтобы они сразу не лезли. Если захотят, новички обратятся к ними за помощью и пояснениями, но те пока лишь спорили. Понаблюдав за этим пару минут, я придавил их воздухом, чтобы прекратили галдеть, и крикнул: «У вас осталось 55 минут, не успеете поесть, ваши проблемы». После этого скорость переговоров чудесным образом выросла в разы. С людьми я возился до самого вечера. После завтрака погнал их сразу к граням, где нашли очередных монстров. После ухода золотой армии твари снова поперли, словно им здесь медом намазано. Даже в другие миры не потребовалось заходить. Провоевав до обеда, сделали перерыв. Дал людям восстановиться и осмыслить то, что с ними происходит. Задача была проста. Поднять всех выше 5-го уровня, чтобы они смогли получить стихию. Пока люди под присмотром старших магов истребляли твари, я с помощью Зевса находил им новые цели и заманивал в наши сети. Отчасти скучная, отчасти монотонная работа, которая пару раз пощекотала нервы. Вернулись на базу на закате, когда от солнца почти ничего не осталось. Я снова загнал всех на крышу и поставил перед выбором. Сегодня вы все перешагнули 5-й уровень. Если никто не тратил очки навыков, то теперь вы можете обрести стихию. Это откроет для вас новые возможности. Сделает сильнее, поможет пройти еще дальше на пути искателя. Вам осталось решить, какую стихию хотите выбрать и готовы ли остаться здесь, со мной. Условия жизни вы уже успели оценить. Постоянные сражения с утра до ночи, в перерывах тренировки, а отдых так редко, что я даже удивлен, почему еще никто из вас не расплакался, как ему тяжело и что с людьми так обращаться нельзя. Тут я усмехнулся, вглядываясь в лица. «Так сдохнуть никто не хочет», — крикнул какой-то мужик. «Поэтому и пашем», — добавил второй. «Я рад, что вы готовы трудиться, но подумайте хорошо, подходит ли для вас такая жизнь. Дальше будет еще сложнее. Мы пока не встретились с по-настоящему опасными ситуациями. На нас не вышли вражеские армии, а они выйдут, это я вам обещаю. Единственное, что можно сделать, оставшись тут, ради собственного выживания, это бросить все силы на развитие. Кто готов принять стихию, подходите по одному. Кто сомневается, лучше не надо. Потом уйти не получится. Повторяю это для особо одаренных. Вам нужно принести клятву. После этого вы станете частью нашего клана. А как клан называется? Поинтересовался парень, стоящий в первом ряду. Щуплый, но выносливый, насколько я запомнил его за этот день. Клан стихий. Название лучше в голову не пришло. Клан трех стихий. Но это не так, у меня 4 стихии, клан 4 стихий, а вдруг к нам другие искатели примкнут, просто клан, ну, если еще кто-то захочет создать клан, выйдет путаница. Какая цель, ради чего мы здесь собрались, спросила одна из редких женщин, что затесалась в ряды новичков. Хороший вопрос, первоочередная цель, выживание, если это кому-то кажется банальным, то гляньте вон туда, указал я рукой на город, вы видели, сколько оттуда тварей прет, они плюются огнем, кислотой, быстрые и сильны, не будь вы под прикрытием, вас бы разорвали в два счета. Еще в этом городе 2000 проходов в другие миры, совсем недавно здесь доминировала так называемая вражеская армия, у нас с ними война, отнюдь не мир, я бы долго мог перечислять угрозы, но, думаю, суть вы уловили, здесь опасно и поэтому первоочередная задача, выживание, из нее вытекает следующая задача. Постоянное развитие, наращивание сил, это не только ваш личный уровень, это еще командная работа, развитие нашего клана. Третья цель – независимость. Посмотрите теперь туда, указал я в сторону военных баз. У кого сила, тот и прав. Если не хотите стать ресурсом в чужих интересах, не хотите стать разменной монетой, то придется вкалывать, чтобы обрести независимость. Единственная причина, почему мне позволили создать клан, это то, что у них нет верного способа приструнить меня. Им приходится считаться военным, политиком, всем. Вы же пока никто. На вас легко надавить. Да что я говорю, вы даже к граням не попали, не смогли получить доступ к прокачке, пока я вас сюда не переправил. Прокачка – это возможность и ресурс. Кто им владеет, тот и окажется на вершине. Сразу скажу, мы не будем участвовать в политике. Мы не будем навязывать свою волю государствам. У клана есть более важная миссия, чем выживание. Это защита своего мира, своих близких, своей земли. Если кто-то думает, что наберет пару десятков уровней, вернется обратно домой и будет там всех нагибать, то я обещаю, что лично найду его и оторву голову. Это всем понятно? Вопросов не последовало. Сказанное уже не раз обсуждали до этого. Все же люди 2 дня вместе со мной и магами провели. Задавали вопросы, спрашивали о наших приключениях, интересовались стихиями и какие навыки есть. Про ценности, глобальные цели и политическую ситуацию, как и про другие расы, тоже спрашивали. По моим ощущениям у людей сложилось правильное представление о том, что происходит, куда мы движемся и почему важно делать то, что я требую от них. Никто от принесения клятвы не отказался. Я много часов потратил на то, чтобы сформировать устав, основные правила, выразить цели и ценности. Клятва приносилась мне и клану, как отдельной организации. Нельзя принести вред, действием или бездействием, мне или клану. Нельзя предавать, выдавать секреты. Неофит, вступая в клан, приносит клятву верности. Мне, клану и нашим идеалам. Он клянется тренироваться с полной самоотдачей, следовать высшим идеалам, помогать товарищам и защищать общие интересы, честь и репутацию клана. Если неофит доберется до звания мастера, ему запрещается наделять стихии без разрешения главы клана, то есть меня. Так я собирался сохранить контроль над организацией. Со своей стороны я тоже давал обещание защищать, прикрывать, решать вопросы с организацией, обеспечить условия для развития. Но это было устное обещание, а не клятва. Впрочем, я в любом случае собирался его исполнять. Что касается выбора стихии, я всем предложил выбрать ветер. На самом деле я и людей выбирал на площади тогда тех, кто больше всего подходил именно этой стихии. Да и сами они насмотрелись на моих офицеров, которые демонстрировали прелести этого вида магии. Особенно полеты. Возможность улететь с поля боя и быстро перемещаться очаровала всех. Так что у меня появилось 50 новых магов ветра. С остальными стихиями буду разбираться позже. Их сложнее прокачивать. Тот же металл дает много, но что делать магу металла, если он нарвался на сильного противника? Убегать ножками. Так себе план, учитывая напряженную ситуацию на перекрестке. «Поздравляю всех со вступлением в клан», — сказал я, приняв всех. «Жестких тренировок на сегодня больше не будет. Освойте свои изменившиеся навыки, опробуйте их в деле. Очки пока никуда не вкладывайте, если у кого остались. Уверен, завтра с утра вам упадут хорошие бонусы и вы поймете, почему надо откладывать. По всем вопросам обращайтесь к своим наставникам». Как броня показала себя, судя по виду, не очень, осмотрел я критическим взглядом искателя. «Ее потрепало малец», — ответил мужик 57 уровня. «Но лучше железо, чем наши тела, так что от моей группы тебе отдельная благодарность. Если нужно что, ты говори». Вояка, он же Пал, сокращенно от Паладин, он же маг света в звании иерарха. По совместительству один из топовых игроков российской фракции. У него свой отряд бойцов в 10 человек. Уровни у них чуть ниже, но там тоже матерые ребята собрались. Таких групп, боевых, набиралось всего 5. Каждый я создал броню, а сегодня ночью, после того, как наделил стихии новичков, отправился проверять дело рук своих. Сильно досталось, поинтересовался я. Нарвались на отряд Золотой армии. Они шли в один из миров. Может, угодья свои проверяют? Может, еще что? Обменялись ударами, а потом едва ноги унести. В городе хватает всякой швали. Сейчас, погоди, броню подправлю. Я приложил руку к доспеху, сращивая его, исправляя повреждения и восстанавливая защиту. Добавил еще прочности, обновил свойства и доспех заиграл красками. Словно и не ломался. «Снять можно?» – спросил мужик, а то я задолбался в железе бегать. «Снимай, кто следующий?» – глянул я на остальной отряд. Прилетел я как раз в тот момент, когда они вернулись из рейда. Насколько знал, у таких отрядов была одна задача – наращивать собственную силу. Были и другие отряды. Они состояли из новичков, к которым добавляли несколько опытных бойцов. Их задача была прокачать как можно больше народу. Для таких я создавал типовую броню, способную защитить разве что от слабых искателей. Защитить – это значит выдержать десяток попаданий. Веское подспорье для тех, кто еще не успел заматереть. Что касается ювелирной работы, эти доспехи были способны выдержать среднюю атаку мастера. Всего одну, но так и разница в уроне ощутимая. «Есть какие новости?» – спросил у бойцов, где сейчас напряженнее всего. «Может, помощь нужна?» – «Да пока непонятно», – проворчал командир. «Помощь никогда лишней не будет, но сам знаешь, опыт – дело такое. Убьешь ты всех, кто нам достанется». Пал улыбнулся, думая, что пошутил. Для него, профессионального военного, было все еще сложно принять то, что я сильнее его в разы. Я на такие моменты не обращал внимания. Пусть люди относятся ко мне, как хотят, лишь бы не мешали. Мою работу для военных можно было разделить на две части. Первая, я занимался вооружением и обслуживанием вот таких вот отрядов. Повышал их шансы на выживание, правил доспехи после рейдов, затачивал оружие. Холодное оружие стало обязательным для любого искателя, за редким исключением. Неусиленные магией патроны были не особо эффективны. А когда мана кончается, наличие меча или любого другого холодного оружия могло спасти жизнь. как и отнять ее у врагов. Вторая моя работа – это усиление современного вооружения. Все то, что пустит в бой, если надо будет разнести какую-то армию, что покажется из-за грани. Так что дел хватало. Днем я занимался кланом, а ночью приходил на военные базы и обрабатывал все подряд, что мне подсовывали. Тоже верно, улыбнулся я на его шутку. А что остальные? Только золотые лезут, да кого там только нет, сказал один из бойцов. Ходят слухи, что ангелов видели. Так это давно не новость, вмешался второй боец. Они же европейцам помощь от орков предлагали, когда те болезни насылали. Да я не про тех ангелов, про боевых. Обычных в Европе все видели. Религиозные фанатики до сих пор кипятком ссутся. Кончай трепаться. Недовольно бросил Пал. Мы сами ангелов не видели, а слухи плодить, херня это все. Ну они же существуют, возразил боец. Существуют, вставил я в зарождающийся спор. Я сам видел. Может ангелы, может целые архангелы, но золотой армии они дали прикурить. Если увидите таких, драпайте от них. Они до безумия сильные и не особо умные, но это мнение я решил придержать при себе. Говорят, что европейские паству собирают, добавил третий боец. Что за паству? Заинтересовался первый, который начал этот разговор. Так в интернете глянь, там новостей об этом дохрена. Прикиньте, вокруг ангелочков толпы собираются, молятся, в религиозном как его, экстазе. Точно, заходится значит, выглядит до усрачки жутко. Ну ни хрена себе, присвистнул другой боец. Ага, сам в шоке. Как по мне, хрень собачья все это. Ангелы ведь кто? Иномерцы. Пришельцы, то есть. А много мы от других пришельцев хорошего видели? Большинство нас убить готовы. Так может они другие. Может. Но ты сам в это веришь? Каждое одеяло сам на себя тянет. Теперь точно заткнитесь, прорычал командир. Хватит впустую болтать. Ладно, господин Мак, спасибо за помощь, а нам еще вечернюю тренировку проводить. Пойдем мы. Удачи, пожал я ему руку. Впереди меня ждало еще много работы. Глава 7. Подготовка. Никогда не думал, что настолько разочаруюсь в учителях. Моя просьба предоставить тренеров была выполнена. Как я потом догадался, полковнику это ничего не стоило. Инструкторы всех мастей уже были здесь и занимались подготовкой и переподготовкой искателей. Только вот, даже не напрягаясь, я двигался в несколько раз быстрее обычного человека, а также был в несколько раз сильнее, шустрее соображал, да и интуиция чуть ли не прямым текстом выдавала мне все намерения противников. Что касаемо рукопашного боя, фехтования и всех их разновидностей, разница в физических возможностях сводила возможность обучения на нет. Проблема не в том, что я считал себя безмерно крутым для обычных людей. Как раз наоборот. Я очень горел желанием найти что-то новое, но не смог. То, чем владели инструкторы, не было адаптировано к моему уровню и тем более ко всем моим возможностям. То, что эффективно для обычного человека, выходящего на бой против такого же человека, перестает работать в случае мастера. Эту проблему понимал не только я, но и сами инструкторы. Поэтому их сюда и согнали в таком количестве, чтобы они прямо на передовой изучали то, что открывают искатели и переосмысливали подходы. Лично моя проблема в том, что я слишком далеко ушел ото всех, поэтому подумал и не стал тратить время на тренировки. Вместо этого я сканировал всех, кто мне попадался. Тренеров, просто опытных вояк, всех, кого замечал на перекрестке. Так я получал модель людей, запускал моделирование, добавлял человеку максимум характеристик и сражался с ним на равных физических возможностях, что не решало проблему полностью. Это была чистая практика с разными противниками. Осмыслить полученный опыт и разрабатывать свой стиль боя, скорее всего делая ошибки, приходилось самому и ни с кем было посоветоваться. Быть может, для меня и был бы толк от консультаций, но на них не было времени. Слишком много дел требовалось решить перед тем, как я свалю. По инструкторам я отправился, после того, как новоиспеченные маги воздуха отработали первую половину дня и отправились на отдых. Ну как отдых? Сначала поесть, чуть отдохнуть, а потом тренироваться между собой. Вечером будет еще одна вылазка, но пока время есть, я и решил заняться своими делами, где и столкнулся с разочарованием. Было еще кое-что, с чем я пока не определился, как поступить. Сейчас мои характеристики выглядели так: уровень 82, дух 500, интеллект 500, выносливость 500, сила 500, ловкость 500, контроль 200, воля 200, интуиция 500, очки характеристик, 207, очки навыков, 994, очков, которые так и просились быть распределенными, накопилось ужасающе много, но я пока не тратил ничего из того, куда я могу вложить, ситуацию кардинально не изменит, а зачем спешить, кто знает, что ждет меня дальше, быть может я найду варианты получше, куда потратить накопленное богатство, характеристики хотелось вложить в волю, чтобы усилить сопротивляемость психикам, но пока такой потребности нет, если же возникнет опасность, то я всегда смогу поднять этот параметр, с моим уровнем скрытно воздействовать на меня сможет разве что князь, имею в виду так, чтобы я не заметил вторжения, это только против обычных людей психики имба, а против искателей, которые из себя хоть что-то представляют, уже нет, влиять могут, но палятся, я это не раз проверял в моделировании, что касается князей, с этими ребятами даже задранная характеристика не поможет, так что смысла напрягаться сейчас не вижу, тем более, что когда достигну сотого уровня, мне потребуется очень много очков, чтобы поднять интеллект и дух, с навыками аналогично, ничего такого, чего бы мне очень хотелось, нету, поэтому пусть лежат, надо бы еще на мастеров потратиться, это решит проблему с обучением, но я оттягивал этот момент, потому что тут надо выделить неделю-другую на вдумчивое обучение, слишком уж объем информации, который давали мастера, был велик, думая об этом, заметил, что сам не знаю, чего хочу, вроде бегу куда-то, а вроде не хочу бежать, только остановиться не могу. Задач столько, что внимание расползалось по всем, тормозя меня. Отследив этот момент, выкинул все сомнения в сторону и отправился решать следующие задачи. Твою мать, Эрнест, наорала на меня Марта, когда я возник перед ней из невидимости. Что-то нервы у тебя не к черту, усмехнулся я. Иди в задницу. Стукнула меня девушка кулаком в грудь. Но, там же броня, в общем зря она это. «Тише, тише, не убейся, я к тебе вообще-то по делу пришел». Поймал я ее у нее же в комнате. Военные выделили ей отдельную квартиру в одном из домов, что находился рядом с базой. Девушка сюда пришла после важного совещания. Его я тоже послушал, скрываясь в невидимости, но ничего интересного для себя не услышал. Очередное обсуждение политической ситуации вокруг перекрестка. «Я ведь и атаковать тебя могла». Не собиралась успокаиваться она, лучше так не делать, серьезно предупредил я ее, поговорим, если ты что-то от меня хочешь, то выбрал не лучший способ попросить об этом, я хочу помочь тебе, да ты что, фыркнула она, и как же, полковник ведь дал тебе задание проверить меня и моих людей, сразу она не ответила, но я и так чувствовал, что было такое, 100% было, допустим. Как насчет тогда отправиться ко мне в башню? Зачем тебе это? Я хочу, чтобы ты устроила тренировку для людей и помогла им научиться противостоять психикам. Запросы твои нескромны. Ну, мы же договоримся, улыбнулся я своей самой лучшей улыбкой. Знаешь, Эрнест, может эта улыбка когда-то и была милой, но сейчас она пугает, покачала Марта головой. Когда приходить? Заберу тебя вечером, хорошо. Я чмокнул ее в щеку и смещением выбросил себя на улицу, сразу переходя в полет, мда, надо поработать над улыбкой, в жизни точно пригодится, новички, знакомьтесь, это Марта, Марта, это новички, обратился я к толпе измученных нагрузками людей, они еще не догадывались, что придется напрячь не только тело, но и разум перед сном, вы не в курсе, но Марта, боевой психик, один из двух известных во всем мире, да, вижу по вашим лицам, что информация интересная, настоящий маг Ментала, повелительница разума и тайных помыслов, вы пока не видите уровни, но он у нее значительный, вы для нее, как открытая книга, Марта, продемонстрируешь, девушка хмыкнула, шагнула вперед и, вся группа учеников, в том числе старшие маги, дали себе смачные пощечины, что, что это было, какого хрена, она влезла нам в головы, это вообще законно, заголосили люди, но их речи закончились так же быстро, как и начались, это было не моих рук дело, я почувствовал, как Марта их придавила, демонстрируя разницу в силе, психики очень опасные ребята, сказал я, они могут вытащить у вас из головы, что угодно, погрузить в иллюзии, внедрить мысли, заставить убить себя или тех, кто рядом, единственное, что может защитить от этого, характеристика воля, наработанное умение отслеживать любое влияние и опыт сопротивления таким попыткам влияния. Поэтому я и пригласил свою подругу, чтобы она позанималась с вами. Сейчас у вас всех, офицеров это тоже касается, начнется урок. Марта, тебе слово. Вы все, жалкие слабаки, процедила она слова, вдалбливая их куда-то в подкорку. Даже я офигел с такого резкого наезда, я вижу все ваши тайные грешки, мелочные помыслы, извращенные желания. Вижу, кто обманывал друзей, кто забывал звонить родителям, а кто трахнул любимую собачку мамы. Чего-чего, я едва удержался, чтобы не покоситься на женщину. Хуже того, я могу внедрить вам всем воспоминания, как вы трахали собачек. Нет, не выдержал кто-то, но тут же его крик смолк. Мне плевать на то, что у некоторых из вас высокие уровни. Против меня вы беспомощны, а значит беспомощны и против других психиков, которых легко можете встретить на перекрестке. Единственный способ выкинуть меня из своих мыслей, убрать этот зуд, напрячь волю. Кто-то уже пытается сопротивляться. Я вижу, как вы напрягаетесь, тужитесь, словно хотите обосраться. Воля – это несколько другое. Защита от психика строится на четком понимании, кто вы есть, что для вас важно, а что нет. Но вместо сильной психики у вас кусок говна. Вы сомневаетесь, мечетесь, думаете о сотне вещей. Придется избавиться от всего этого хлама, если хотите выжить. Те, у кого уровни повыше, вам со мною справиться легче, это да. Марта посмотрела пристально на старших магов, но все равно вам не хватает опыта, чтобы убрать столь прямолинейное воздействие. Пожелаю я, действуй скрытно, вы бы полностью стали моими марионетками. Так что же вы, сопротивляйтесь, ну же,